مجرد الخلق بشيء من المعاني، والخالق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا الله. فلا حجة رجل يقال الكفار أعلم منه بمعاني لا إله إلا الله. إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، وعرفت دين الله عديد قيمانية مثل لا إله إلا الله. العجب في قلب مرتدات يسلمت قرشيته وجد الجاهلة قرشيته كثير مبريها محمد صلى الله عليه وسلم بينا أن يكاد يقول إن الشرق لا إله إلا الله فهم يبشرك وتجارك وجدت وجدت فهم فهم الشرق كثير ساتر إذا اشتاهد مسلمانا إذا زايد سبحان الله في مثل هذا الصورة مثل الصورة كثير الصورة التي كاتر Теперь, значит, он тебе как Субханаллах, шейхом считает, ученым считает, да? Шейхом, ученым считает, но это слово не знает. Слово слова не знает. Слово слова, которое как не знали, он не знает. Далее, я буду говорить, Анна Дарик, вот Каламбур. Он думает, что значит, значит, что Аллах хочет, а эти шейхи, да, значит, он тебя купил от этих инженеров, они что говорят? Значит, плохо для нас достаточно говорить произношение слова все плохо языком. Они думают, что значит произношение слова, значит, языком достаточно. Просто сказать для них все достаточно буквами. Буквами только произношение, значит, языком, языком все, для них думают, что достаточно. А убеждение сердцем, да, то есть чтобы убеждение в смысле, которые имеют это слово, они думают, что это не обязательно. والحافظ منهم جمرك نصام أمي بكي إتك ديكماني بكي كتور إتماني يمير سيدينيك أني دوما يشتو ناكي لا إله إلا الله إذا شتو تقول لا إله إلا الله هو قضو بكتو تقول يشتو وتدي جماعة التبليل إخوان المسلمين أني شو دوما يشتو أني دوما يشتو ناكي لا إله إلا الله إذا ناكي الله شو الله سبحانه وتعالى ناكي الله يزامني وبيزاك أنا شو الله سبحانه وتعالى هون создатель. Значит, он создатель земельца. И ла ярдуку, ла значит, все, значит, сотворение, или пропитание, и даже, значит, что управление всеми домами, всеми мирами, только кто, а у нас Субхану Ватал, только он сам этого, он в руках его, он сам обладает этими вещами. Да? Они думают, значит, вот эти, значит, сейчас пройти вот эти гемады таблицы, там те, которые, значит, по-своему, они дава делают, как рисуал. А ты не понимаешь, что такое ля ля хна Аллах? Ля ля хна Аллах, значит, нет божества, кроме единого Аллаха. Что это значит? Когда они спросили, мы задаем такой вопрос, и они ответят в ответе нам, ответят на наш вопрос, говоря, что, значит, нет, значит, никто, значит, не создает, не создает и не пропитает, и не управляет домами, только кроме Аллаха Субханаху ва Тааля. А это уже мушрики знали же. Это мушрики знали. Это, значит, они что, значит, обретали? Они знали? Они никакой проблемы в конфликте не было между мусульманами, между кадрами, между угрозами, между теми. В конфликте между ними что был, когда, значит, что Аллах Субханаху ва Тааля требует, что все остальные поклонения, значит, подобие молва или страх, любовь, и обеть, и предъявство произношения, значит, предъявство произношения, должны все эти вещи к тому единому Аллаху Субхану ва Тааля должно быть. Вот они вот этого отрицали. А сегодня еще говорит, уделяется, говорит, уделяется сегодня те, которые всегда считают, да, учеными, да, но они не понимают, что такое, что или что захватывает вот это слово, да, смысл. И мы тоже говорим, что нахуй это ты родили, юхалу, куфар, алам, и мумимайна, и манина, и лахиллаху. Нету никакого разговора говорить. Нет, нету хорошего говорить. У человека, который, значит, эти джахили, эти абу-лахаб, абу-джахил, они, значит, что? Они больше, чем этого знали. Они больше обучали абу-лахаб, знали, что такое ла иляха илляллах. А сегодня те, которые он пытается стать ученым исламом, он не понимает, что такое ла иляха илляллах. Он не понимает, что такое ла иляха илляллах. И потом сейчас, значит, говорит, «Изо арабта ма куту лака, ма арибата кальби, ва арабта, значит, есть, значит, говорит, если понял, говорит, то, что я сказал тебе, прекрасно, отлично понял, То есть, и также, значит, значит, ты понял, тут также твои тесты понял, значит, то, что, значит, я тебе сказал, и также понял, что ширк, да, ширк, который про ширк, я тебе сказал, что ширк, который Аллах говорит, инна Аллаху ля йагфиру ан йушрика бихи, ширк, который Аллах говорит, что Аллах не прощает ширка, Аллах никогда не прощает, не прощает ширка, и также понял, что, значит, религия этих посланников с начала до конца в том заключается. И понял, что значит их религия, их идеология, их убеждение, в чем заключается? Заключается в том, что значит только что толкет, мы с Богом на поклонение были только ради Аллаха Субханаху ва Тааля, то вот это значит, да? Арабскому асмаханти также понял, что сегодня в чем люди находятся, если ты вот эти вещи действительно понял, ты, значит, что? Ты две вещи понял. Если то, что я тебе говорю, того, что я сказал, объяснил, все вот это понял, значит ты понял, что такое написано. Аллах, Аллах, Аллах. И также ты понял, что это такой ширк, что такой ширк, который Аллах не прощает. И также ты понял, значит, что эти посланники, эти пророки, что в чем приказано. Да? Им что было приказано. Все это ты понял, значит. И также понял, что сегодняшние эти, значит, многие, которые, значит, люди говорят, что ла иллах илляллах, но не понимает смысл ла иллах илляллах, значит, это значит, что ты что понял, две вещи понял. Понял две вещи, значит. Это значит, ты должен знать, что ты должен, значит, что делать здесь, радуется. Ты должен радуется на то, что, значит, Аллах Субхану ва Тааля тебя помиловал. Значит, милости Аллаха Субхану ва Тааля, что Аллах Субхану ва Тааля тебя помиловал, и тебя объяснил, что истинная религия того Мухаммада, Иса, Муса, Ибрахима, Исмаила, Исхака, Якуба, Юсуфа, Харуна, Муса, Нуха, Адам. Тебя, значит, твоя религия, которую ты, значит, Ахамда, твоя идеология, учителя, которую ты, Ахамда, обладаешь, это, значит, религия, того религия, ты пророк, пророков. Значит, ты должен все обрадоваться. Обрадоваться то, что Аллах, Субханаху ва Тааля, тебе это что дал, тебе помиловал и тебе дал вот эту, значит, твою милость. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. Аллах говорит, значит, بفضل الله, значит, пусть они обрадуются, обрадуются чему? Милости Аллаха Субхану ва Тааля. Значит, поэтому, значит, наш ушел из Аллах, Абдулла ибн Мубарак, другие, значит, говорили, я не знаю, говорит, чему лучше меня надо обрадуется. Радость-то говорит, чему больше говорит мне? Потому что, говорит, Аллах меня спас, говорит, из-за физическое, ибо настаивал меня на истинный путь к исламу, или то, что значит, что спас меня от чего? От новшества, от бирашки духов предмет. И поэтому, значит, человек встает мусульманином один и понимает вот эти тонкие вещи, значит, таухид, это основное для него. Поэтому, значит, когда вот имам Ахмад, когда имам Ахмад сказал, что «Альхамдулиллах, ана лиллах», значит, говорят, значит, творит Аллах, но слава Аллаха за то, Аллаху за то, что, значит, он нас все настаивал, значит, что на истинный путь. Настаивал, значит, на что на истинный путь. И Мухаммад на него говорит, Субхан Аллах, разве ты все скажи, и сунну. И также настаивал нас на что на сунну. Настаивал нас на что на сунну. Это значит, ислам и сунна, они даже что только будут вести. Нельзя говорить, что значит ислам, и потом что они вместе, и что они, значит, должны они постоянно четко эти говорить. И потом говорит, а как-то, значит, ты понял, значит, что когда ты обратно упомянул Аллаха, и также, значит, у тебя должен появиться, что страх, великий, огромный страх. Страх чего? Потому что, когда ты понял, что, значит, человек произношает какое-то слово, не зная, да, или что-то делает, а уже всегда, что-то делает, и что будет аудитория, он может что, как всякие свои реальные, что, идеологии, убеждения, как он. Так, здесь человек говорит, что, значит, я куру бикалима, ты не придуман из Исамихи, вакод я куру ха, вагу джахину, вала ю адалу бриджали. Вакод я куру ха, вагу я куру анна азу фарику ви илла Аллахи, субхану азар, кама анна куфара, хатубат, кина анна Аллах, макатат. Здесь говорит, человек говорит, что, значит, человек должен бояться, значит, что когда человек произносит, произношает какое-то слово, не знает, да, приходит всякий фантазм, он уходит из религии, и ему это просто и у него никакого оправдания не будет. Мы должны где-то оставаться. Это не значит, что человек будет говорить, что значит, человек все воспитывает, он не знает, что-то совершает. Эти люди, которые сегодня у нас там ходят там, в могилу, там, они же не знают Бога, они являются каждым. Нет. Все этого не хочет говорить. Поэтому сейчас, значит, Аллах Субхана Аллаху в Коране говорит, значит, мы не будем наказать до тех пор, что им не пришлось в нашем отзвании. И Аллах говорит, мама Юшаби Курвасура, а я тебе говорю, да шабили мумили, но вали ему товарла. Значит, Аллах говорит, значит, помните, как, что говорит, последовали Ису и дорогу Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллама, когда после того, как он понял это вас, значит, здесь вот Аллах, Субхану ва Таала, обязательно говорит, что, значит, здесь обязательно, значит, Аллах не наказывает, человек мусульманин не будет каждым, до сих пор всего, когда, если он не зная, делает это вас. Значит, если верит, пришел истинно, думает, только мать дому, это говорят, что мать дому сейчас Куран там переводили, там сунна переводили, везде их нет, это недостаточно. Куран и там же что должны быть, должен быть кем прикрепен, так как кто прибегает, что объясняет. Значит, и как вот у нас будет там дома в Куране, это не значит, что они все будут, нет. Значит, мы должны, кстати, требующие знания, ученые, значит, ученые, как пророки поклонники объясняли своему народу, ученые должны прийти эти люди, они должны, значит, довести это все истину, должны объяснять, и все должны объяснять, все вот это. А до этого нельзя говорить на мусульмане, что как бы. И в общем, значит, человек нельзя ему дойти такие, что, такие вещи. Поэтому Шейхуль Ислам Ибн Абдул-Вахаб сам даже говорит, что когда он набивал, его обвиняли, что он такфирит, он говорит сам мусульман, что значит они являются кафирами. Он написал, значит, свое письмо. Он написал письмо, обращая к Аллаху, Хасиму, а он Хасим, значит, здесь полностью получил. Хасим, значит, за единый почти на восток, 452 лет. Вот туда написал письмо, обращая письмо, говорит, что вы вот меня обвиняете, что я такфирит, я считаю мусульманом кафирами. Вы говорите, что группа ошибаетесь, говорит. Это клевета, говорит, все это. Это туда, то, что-то там делают, бога делают, все это еще делают. И я не считаю, что они кафиры. Я даже считаю, что они являются кафирами. Потому что, значит, говорит, значит, человек не будет кафиром говорить, до тех пор, значит, ему не пришло, говорит, истина, и ему не объяснили, и у него никакой сомнения не остался. Значит, как должно быть пришло, у него никакой сомнения не должно остаться. И также полная истина сначала до конца должно ему прийти, и тот должен опомнить и полностью понять. До этого, значит, я не имею права говорить. Я боюсь говорить про какого-то мусульмана, говорит, вообще общество какого-то человека говорит, что он кафир. Поэтому Аллах говорит, что если бы говорить, ошибая про человека, говорит, что он мусульманин, лучше для меня говорить. Я говорю для кого, про кого-то, что кафир. Потому что слово кафир это очень опасная слово. Слово кафир, это очень смотрит. Поэтому, значит, вот слово, если человек знает говорить, поэтому, потому что любой человек может ошибаться. Любой человек может ошибаться. Поэтому нам ничего не надо торопиться. И не надо нам дойти до сидения, значит, что так верить, или там говорить про мусульманство аллигатор, или такие. Нам мы будем все дуатами, да, бумагами. То есть мы за вас будем заплачивать, но судить не будем. Судить это что, эти, значит, ученые будут, они сами себе будут. А нам только, значит, что довести вот это истину и объяснить народу. Объяснить народу, это вот это наша это наш долг. И сейчас говорит, что тут один ангелом. Когда вот это понял, значит, он, значит, человек, значит, даже, значит, не только там, значит, уходит только сердцем, даже когда совершает, значит, рукой или языком говорит какие-то слова, он уходит из слова, тогда сейчас начинается бояться, и что, и тогда уже у тебя что появляется, что ненависть, и страх появляется, от чего ошибка. И ты будешь тогда все постоянно, значит, или душать, и читать книги Талфиры, чтобы сон не попал на такую проблему, на такую важную вещь. Алхамдулиллах Раббиль Алямин. Ва салля Аллаху аля Мухаммади ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Иншааллах, остальные вопросы продолжим в следующий раз.